Яна Миа. Планерка. Всем котам, которых я любила. «Томас, какой отпуск? Какой клуб, я тебя спрашиваю? Ты же кот!» «И что? Котам не положен отпуск? Где у такое прописано?» Планерка в утро понедельника сама по себе то еще развлечение. Планерка в утро понедельника, которая начинается со скандала, будет сниться в кошмарах ближайшие 9 жизней. Ну, как минимум 8 точно. Каждое утро понедельника в кошачьем отделе терапии и комфорта, сокращенно КОТ и К, начиналось одинаково. Работники душевной канцелярии делились у кулера сплетнями, собранными за неделю у людей. Жаловались на хозяев и ждали новых назначений. Сегодняшнее утро тоже проходило по канонам этой непризнанной традиции. На огромном подоконнике растянулся Воланд, смазанный солнечным светом, будто сливочным маслом. В густые черные волосы тут и там прокралась седина. Ему давно пора на пенсию или хотя бы на офисную работу в канцелярию. Но он из раза в раз возвращался в кошачью форму и подолгу нес свою службу рядом с людьми. Часы на руке Воланда разбрасывали солнечные конфетти, за которыми охотился Матис, рыжий, кучерявый и слегка косоглазый. Ему лет, конечно, поменьше, и в канцелярских, и в кошачьих, но все равно для беготни за осколками света он, нужно сказать, староват. Вот только кого это когда останавливало? Точно не Матисса, а Воланд. Не зря же имя такое носит все кошачьи воплощения. Только и рад раззадорить соседа по людской квартире. «Ты на месяц ушел от семьи в какой-то клуб. Это возмутительно. Ты же послан был души залечивать, а не сводить с ума своих хозяев». «Но я же наушелся». Длинные седые усы Томаса чуть заметно подрагивали. «Он просто дорогу домой найти не смог». Лукум, который до этого ерзал на стуле, выдал тайну коллеге и тут же откатился к окну под аккомпанемент из шипения. «То уж мне, друг! Чтоб тебя одним вискосом кормили!» «Тихо вы!» — руководитель КОТ и К, черныш, устало потер шею и расстегнул ворот белой рубашки. «Томас, объяснительную все равно писать придется, так что рассказывай, как дело было». «Я просто выпрыгнул в окно, ну там птичек погонять, травку покушать, а там шум кругом. Я что-то испугался и побежал. Я столько лет не выходил из дома. Ну и бегал, искал, нашел людей, которые меня погладили и покормили. Я же не знал, что это клуб. Там весело. Музыка играет, все смеются, гладят меня. Ну я и остался. А куда уйти было? Котам навигатор не положен». «Семья твоя с ног сбилась, объявление расклеивала, плакала. Придется возмещать ущерб. У меня ничего нет». Глаза Томаса блестели. Но черныша поддельными слезами не купить. Слишком давно он заведует самым хитрым и изворотливым отделом душевной канцелярии. «У меня замурчательная идея появилась». Театральные паузы конек черныша. «Только не говорите, что вы отправите в мою семью одного из тех блохастых бездельников!» Соперничество отделов — вечная история. И душевную канцелярию, увы, она не обошла стороной. КОТ и К то и дело сталкивался лбами, лапами и когтями с представителями патруля «Ёкающих сердец», сокращенно «пёс». «Не сметь так высказываться о коллегах», — Мы одно дело делаем, души людские лечим, а вы только и знаете, что шипеть и драться. Кстати, Матис, ты получаешь выговор за драку с собакой в новом доме. Я предупреждал вас с Воландом, что в этой квартире помимо человека есть еще и наш сотрудник. Но ты все равно умудрился расцарапать ей нос и устроить погром. Я? Да она сама на меня гавкать начала. Матис бегал по переговорке из угла в угол, словно сам стал тем самым солнечным зайчиком с часов Воланда. Мы столько лет берегли хозяйку, чтобы вместе с человеком она получила еще и псину в придачу. Да сейчас! Побольше уважения к коллегам. Собака, между прочим, тоже много лет берегла человека, чтобы он эмпатичным и добрым вашей хозяйке достался. Это просто возмурчительно. Так что выговор и неделю без игрушек, а Воланду в двойном размере. «Осмелюсь спросить», — лениво начал тот, даже не изменив позицию. Только зрачки превратились в тонкие полоски гнева. «С какой стати наказание за этого оболтуса получаю я?» «За подстрекательство. Думаешь, я не знаю? Ты подговариваешь молодняк и их лапами все козни совершаешь. Ты, конечно, знатно примурспел в своих интригах, но я твои игры изучил за эти жизни от и до». Воланд в ответ промолчал. Сливочный язык солнца перебрался на макушку, отчего затевать спор ему явно расхотелось. Но Черныш знал, что в этой хитрой голове уже роятся планы, как отомстить каждому участнику его наказания. Резкий хлопок и нестройный хор шипения вывел руководителя из задумчивости, в которой он невидящим взглядом уставился в стену. «Что смурчилось?» Лукум схлопнулся. Его опять разбудили люди, так что с планерки он слинял. «Это ненадолго, Кузька», — усмехнулся самый молодой и юркий Лексус. «Сейчас пару подписей поставит на тех, кто спать ему мешает, и вернется». «Какой я тебе, Кузька!» — ощетинился тот в ответ. «Как же я от вас устал!» — Черныш снова потер шею и застегнул ворот рубашки. «Мусильда, а где отчет о количестве возможных сотрудников на вверенном вам частном секторе? Мусильда!» Женщина за 40 в свободном домашнем платье сидела спиной к столу коллегам и начальнику. На все вопросы и оклики гордо не реагировала. Такие стойкость и нежелание оборачиваться очень помогли бы Орфею, но на планерке обещали лишь новый виток скандала и пару очередных седых волос на голове Черныша. С такими сотрудниками ему придется менять имя на Седыш уже в ближайшие месяцы. «Муся, не нервируй меня!» «Да она обиделась, вы что, не знаете ее? Лексус съел все мятные леденцы, и ей не досталось. Вот она спинку всем и демонстрирует. С людьми, кстати, так же себя ведет». «Кузьма, спасибо за пояснение, но я повадки Мусильды не хуже тебя знаю. Ты бы лучше репетировал свой концерт. Вы с хозяйкой неплохо спелись». «Она мой аккомпаниатор. Пою там только я». «Сейчас морда от гордости треснет». «О, Муся, ты заговорила! Я не стану, как твой человек, тебя уговаривать и умасливать. Получишь замурчание за отсутствие отчета и все». «А вы скоро совсем полиняете от злости, и все. Так и быть, схожу распечатаю». Мусильда медленно поднялась со стула, но лицом так и не развернулась к коллегам. Она проплыла к дальнему выходу, словно и вовсе не касалась этого скучного офисного пола. Дверь мне кто-нибудь откроет?» Матисс, сбив на пути три стула и Кузьму, подлетел к Мусильде. Но затормозить вовремя не смог, влетел спиной в стену. Получив подзатыльник от виновницы всей этой заварушки, он все же открыл дверь, выпуская плывущую к ксероксу даму с характером. «Там и стой!» — махнул на него Черныш. «Сейчас же вернется, будет скрестись, но сама дверь не откроет!» Так и слиняет, не сдав отчет. «А что это так тарахтит?» «Так это Лексус от леденцов уснул. Молодняк!» Кузьма недовольно оглядел стул и заправил за уши непослушные мягкие пряди. И действительно, прямо на столе растянулся Лексус, смешно дрыгающий во сне конечностями и тарахтящий, как маленький трактор. Его не смог разбудить даже новый хлопок, возвещающий о появлении Лукума. «Ты там всех расцарапал?» «Дау». «И вазу с цветами уронил?» «Дау». «Спать всю ночь не давал?» «Дау». «Со стола еду воровал?» «Дау». Черныш пристально глянул на кивающего в такт своим однообразным ответом Лукума и мгновенно поставил диагноз нерадивому сотруднику. «Опять мемы с людьми смотрел?» «Дау». «Где я?» — промурчал, наконец, продравший глазки Лексус. «Просыпайся! Мы все уронили!» Лукум резко столкнул со стола коллегу под сдержанные смешки остальных. Хорошо, хоть кошачьи рефлексы работают лучше всего отдела вместе взятого. Лексус тут же подскочил, словно не он только что сонно бормотал, заняв собой половину стола. «Уйду я от вас. С каждым днем все тяжелее справляться». «Это все потому, что у вас лапки, товарищ Черныш». Начальник только хотел разогнать всех по рабочим местам, но тут переговорку заполнила тоненькая смешливая мелодия «Хаппи-хаппи-хаппи». «У кого такой омурчительно плохой вкус в музыке?» Кузьма аж подсобрался весь в большой раздраженный комок. «У меня!» — пробасил в ответ Черныш и взял телефон со стола. «Не мяу всем, это начальство!» Спустя пару минут в переговорку несмело заглянул молоденький стажер. Его уши смешно торчали и немного светились на солнышке. «Ирис, поздравляю! Ты получаешь свою первую жизнь и важную задачу!» «Меня отправляют к человеку?» В тоненьком голоске было столько надежды и трепета, что Черныш едва не прослезился, вспомнив свою первую миссию в душевной канцелярии. «Именно, малыш! Ты должен помнить, что наша главная задача — лечить людские души, помогать им, любить, учить эмпатии и доброте. И поддерживать. Если шкодишь, это чтобы отвлечь от других проблем. Если болеешь, то забираешь беды на себя. Да, сложно. Да, не все люди замурчательные и справляются. Но тебе, малыш, выпала отличная хозяйка. Она тебя не обидит. Тебе поможет наш старожил. Он ее в детстве оберегал. Теперь твоя очередь». «Я буду хорошим котиком». «Мы все так говорили», — засмеялся Лукум. «Не слушай их. Они уже обжились у хороших и добрых людей. Вот и гонор свой показывают. Но все равно очень любят своих хозяев. Только тут примуриваются. Ты запомни, люди без нас очень грустят, но и мы без них не можем. Мы им души лечим. Они отплачивают любовью. Так и живем. А теперь всем быстро просыпаться и работать. А тебе, малыш, на обучение. Псик!» Работники Кот и Ка с хлопками стали исчезать из переговорки. Там, в своих семьях, они все это время сладко спали. Еще бы! Утро понедельника ведь! И пока люди занимались делами, собирались на учебу и работу, готовили завтраки и смотрели прогноз погоды, их пушистые лекари-душ посещали еженедельную планерку, чтобы потом снова проснуться и взяться за дело, чередовать любовь и шкодничество. Так по уставу душевной канцелярии положено. Вы уж не серчайте. И если ваш кот еще не встретился вам на пути, не грустите. Кот Ика просто долго обрабатывает запрос. Видимо, кто-то снова съел все мятные леденцы в офисе. Но вы оставайтесь на линии ожидания. Ваша любовь очень важна для нас.